Вот мимо моей телефонной будки прогуливает сейчас молодой человек из команды пильщиков. Ему, вероятно, лет 18. Одет в традиционные сине-белые цвета. С виду он довольно грозен, но, по-моему, и мухи не обидит. Самые лучшие отметки в школе он получал по гражданскому праву и по истории современной американской демократии, а преподавал у них эти предметы тренер по баскетболу. Ему хорошо известно, что если он совершит какое-либо насильственное действие, он не только повредит всей Американской республике, но и окончательно погубит свою жизнь. Никакой работы для него в розуотровских краях нет, да и вообще ему везде чертовски трудно найти, хотя какую-нибудь работу. Он часто носит с собой в кармане презервативы, что очень многие считают предосудительным и гадким. Впрочем, тем же людям кажется и предосудительным, и гадким, что отец этого мальчика никаких предохранительных средств не употреблял, и вот растет еще один мальчишка, до мозга костей испорченный, сытый послевоенной жизнью, еще один красавчик с жадными глазищами. Вот он встретил свою девочку, ей лет 14, не больше, эдакая Клеопатра из мелочной ловчонки. Тут бы непечатное слово. По той стороне улицы пожарное депо. 4 грузовика, 3 алкоголика, 16 псов. И один веселый, трезвый малый с банкой полироля. «Ах, Элиот, Элиот, вернись домой!» «Неужели ты ничего не поняла, Сильвия?» «Я ж дома. Теперь я понял. Мой дом всегда был тут, в городе Розуотри, в округе Розуотр, в штате Индиана. Но что ты там собираешься делать? Хочу пригреть этих людей. Как это мило!» «Беспомощно», — сказала Сильвия. Она была такая бледная, тоненькая, очень холеная и хрупкая. Она играла на арфе, прелестно болтала на 6 языках. В детстве и юности она встречала в родительском доме самых знаменитых людей своего времени. Пикассо, Швейцера, Хемингуэя, Тосканини, Черчилля, Деголя. Она никогда не бывала в Розуотри. Понятия не имела, что такое выползки. Не знала, что на свете существует такой смертельно унылый край, где живут такие смертельно скучные люди. «Вот я смотрю на этих людей, на этих американцев, — продолжала Элиот, — и вижу, что они ничего для себя сделать не могут, потому что они никому не нужны. И завод, и фермы, и шахты на том берегу — все полностью автоматизировано. Америка не нуждается в этих людях, даже для войны. Теперь прошло это время. Сильвия, я хочу заняться искусством». «Каким искусством?» «Да, искусством. Любить этих выкинутых из жизни американцев, хотя они такие бесполезные, такие непривлекательные, вот это и станет моим искусством».